Мы уже затронули и еще затронем эту тему. Пока что запомните важную аксиому. Если вы преуспеете в борьбе и в избавлении от растраты времени и отвлекающих факторов, то ваши шансы выполнить те самые необходимые, важные, ведущие к прогрессу дела очень сильно повышаются. В то же время, если у вас не получается бороться с отвлекающими факторами, если у вас не получается бороться с растратой времени, ваши шансы стремительно падают. Шансы на прогресс. А реальность такова, что отвлекающих факторов и всевозможных факторов, которые могут способствовать растрате времени, не только не становится меньше, но, возможно, для многих людей их становится больше. Как с ними бороться? Нельзя дать универсальный рецепт, но основная идея заключается в том, чтобы распознавать такие факторы, понимать, что это именно отвлекающие факторы, именно неэффективная растрата времени, и избавляться от них, когда это возможно. С чем сталкиваемся все мы в современном мире в первую очередь? Телевидение. Телевидение – это одна из индустрий, которая заинтересована в том, чтобы потратить максимум нашего времени. Если у них получится, они были бы рады, чтобы мы смотрели их весь день. Они таким образом смогут еще больше заработать на рекламе. Однако эффект, прогресс, какая-то позитивная отдача для вас от просмотра телевидения, как правило, стремится к нулю. Но телевидение засасывает. И когда вы садитесь к телевизору, вы можете быть уверены, что вы будете постепенно терять счет времени, и вы потратите гораздо больше времени, чем вы собирались. Это напоминает мне о том, что в казино владельцы стараются не вешать часов. Они рады возможности лишить людей представления о времени. Они хотят, чтобы их посетители забыли вообще о существовании времени, потому что таким образом они потратят его гораздо больше. То же самое с телевидением. Когда вы садитесь смотреть телевизор, помните о том, что главный минус заключается даже не в том, что просто это непродуктивное занятие, а в том, что ваши шансы потерять счет времени и потратить его больше, чем вы собирались, становится выше. То же самое относится к интернету. Для меня, как человека, ведущего бизнес в интернете, есть большой соблазн считать, обманывая таким образом себя, все время, проведенное в интернете работой, считать, что я занимаюсь продуктивными вещами, потому что я веду бизнес в интернете, и мне нужно сидеть в интернете, и чем больше я в нем сижу, тем лучше. На самом деле это не так. Очень небольшая часть времени в интернете тратится действительно продуктивно. Интернет еще больше способен лишать вас ощущения времени, затягивать и тратить гораздо больше времени, чем телевидение. Здесь дело обстоит еще серьезней. Компьютер вообще, в том числе и интернет, но также компьютерные игры и другие вещи, связанные с компьютером, имеют тенденцию отнимать очень много времени. Вопрос, что делать? Мой ответ. По возможности постарайтесь вообще не включать телевизор. Постарайтесь вообще не смотреть его, если для вас это возможно. Я обнаружил, что это возможно для меня. Конечно, время от времени я включаю телевизор, но Это очень редко и очень ненадолго бывает. Полезный прием, который я сам иногда использую. Я просто достаю вилку телевизора из розетки. Это помогает на самом деле, потому что, когда я завалился на диване и думаю, что делать, мне лень идти и вставлять вилку обратно в розетку, а с помощью лентяйки я включить телевизор не могу. Следовательно, когда я вспоминаю и думаю о такой возможности, что можно пойти и включить телевизор в розетку, я вспоминаю о том, что мне не следует слишком много смотреть телевизор. Поэтому чаще, чем нет, вместо этого я нахожу книгу и читаю ее в это время, либо занимаюсь чем-то еще лучше. То же самое на самом деле с компьютером. Если, например, из компьютера вынут шнур подключения к интернету, то это снижает ваши шансы залезать в интернет, говоря себе при этом, что вы делаете что-то важное, но на самом деле, садясь на 5 минут, а в итоге тратя 3 часа или больше, неизвестно на что. Еще один отвлекающий фактор, который на самом деле сильнее и опаснее, чем то, что я перечислил выше, это другие люди. И сюда же можно отнести еще один фактор. Это неважная работа. Оба этих фактора на самом деле не так очевидны, как телевидение и интернет, но они даже опасней, в том числе и благодаря своей неочевидности. Другие люди будут требовать вашего внимания и вашего времени. И считается, что нехорошо отказывать. А следовательно, люди имеют своего рода право, декларированное неписанными законами общества, тратить столько вашего времени, сколько возможно. И поверьте мне, многие из них будут использовать это право на всю катушку. Потому что когда возможность есть, человек имеет тенденцию ее использовать. Что делать, чтобы избавиться от этих отвлекающих факторов? Как бы это жестко ни звучало, но вам нужно научиться отказывать. Это умение, которое не так уж много людей имеют, и именно поэтому не так уж много людей находят время, чтобы сделать важные дела. Вам нужно понимать, что между вами и другими людьми, даже если это ваши хорошие друзья, знакомые, родственники, существует конфликт интересов. Потому что в идеале другие люди хотели бы, чтобы вы тратили максимум времени на те дела, которые будут наиболее полезны или желательны для них. В то время как ваш главный интерес – делать максимум дел и тратить максимум времени на те дела, которые будут максимально полезны или интересны для вас. Не умея отказывать, мы чуть-чуть поговорим об этом ближе к концу курса, вы превращаетесь в социальную марионетку. Вы не можете даже мечтать о том, чтобы получить контроль над своим временем. Другие люди будут иметь этот контроль. Другие люди, все остальные люди, кроме вас, если вы не умеете отказывать. Этому нужно учиться. И то, чему я научился на своем опыте, это то, что не нужно спорить с людьми и не нужно вдаваться в слишком большие объяснения. Нужно просто отказать, и все. Просто скажи «нет». Это цитата, по-моему, из Нэнси Рейган, которая несколько раз повторяется в одном из моих любимых фильмов «Американский психопат», хотя это не относится к теме. Но это именно та фраза, которой вам нужно следовать. Слабые люди. Люди, с большой вероятностью являющиеся социальными марионетками, как я их назвал, будут при каждом отказе вдаваться в часовые объяснения того, почему они не могут что-то сделать. Либо будут спорить с другими людьми, опять же часами, и тратить кучу времени на это, заметьте. Но главное, что реалист, человек, реально смотрящий на вещи, понимает, что объяснить другим людям к их полному удовлетворению, почему вы им отказываете, это не всегда возможно. Это было бы хорошо в идеале, но часто другие люди все равно не будут довольны вашим отказом. Это все равно произойдет. Следовательно, просто спокойно отказывайте, если у вас есть более приоритетные дела. А наличие расписания на длительные сроки, как мы говорили об этом недавно, очень сильно в этом помогает. Как может работа являться отвлекающим фактором? Как ни странно, для большинства людей очень часто она им является. Если вы особенно работаете с определенным рабочим днем, равным, например, 8 часам, то такая тенденция будет очень большой. Так как в конечном итоге, если разобраться, вам платят за время, то очень часто вы будете заполнять время любой работой, независимо от ее продуктивности, для вас в первую очередь, в том числе и для кого-то еще, например, для вашего начальства. Если вы предприниматель, то не спешите радоваться. Вероятность того, что вы растрачиваете время на непродуктивную работу, поднимается еще выше. Потому что когда вам платит зарплату другой человек, этот другой человек заинтересован в том, чтобы не тратить деньги впустую и чтобы получить отдачу за свои деньги. В то время как, когда работаете вы сами на себя, у вас нет такого человека, который стоял бы над вами и постоянно проверял, правильно ли вы работаете. Таким человеком являетесь вы сами, это да. И вы заинтересованы в эффективной работе. Но часто вы будете давать себе гораздо больше поблажек, потому что взаимоотношения с другим человеком, являющимся подчиненным, и взаимоотношения с самим собой – это разные вещи. Как научиться не поддаваться всей этой работе, которая неэффективна, не поддаваться этому отвлекающему фактору? На самом деле есть разные способы, и я думаю, что вам нужно просто подумать о тех способах, которые подойдут в вашей ситуации. Но одно из ключевых правил заключается в том, чтобы просто следовать последовательности приоритетов. Выполнять дела только в последовательности снижения приоритета и никак иначе. Таким образом, неважная работа будет всегда откладываться. Не нарушайте этого правила. Когда вы нарушаете это правило, происходит следующее. Вы начинаете день с неважной работы, и чаще, чем нет, эта работа растягивается, возможно, на весь день. И в итоге вы не выполняете важные дела. Этот момент заставляет вспомнить об еще одном варианте борьбы с неважными, но заполняющие время делами. Закон Паркинсона гласит, что дело растягивается на то количество времени, которое под него отведено при планировании. Следовательно, вам нужно сознательно отводить максимально ограниченное время на не слишком важные дела. Первое, это, как мы сказали, выполняем их только после более важных. Второе, отводим на них ограниченное время. Иначе такая работа будет растягиваться до бесконечности. То, что вы могли бы сделать за час, если бы вы запланировали под эту деятельность только один час, будет выполняться за 8 часов, если вы не зададите временных рамок. Или, например, за неделю. Всегда учитесь находить отвлекающие факторы. Это самое важное. Если вы обнаружили такой фактор, если вы осознаете его наличие, это уже полдела. Как избавляться, вы всегда сможете понять из контекста ситуации. Учитесь планировать способы предотвращения отвлекающих факторов и ограничения их влияния на вашу жизнь. Это тоже нужно планировать самостоятельно. Отводить на это время и планировать, как вы собираетесь снизить влияние таких факторов. Если вы начальник, вы можете подумать о том, чтобы быть недоступным для подчиненных большую часть времени. Потому что иначе высоки шансы, что многие подчиненные будут тратить много вашего времени. Причем бесполезно тратить. Это один из вариантов. Другие варианты вы можете придумать сами.